«Привет, Ян, вчера посмотрела «Дьявол носит Прада». Едва услышав по телефону вступительные слова Рэйчел, Ван Ян хлопнул себя по лбу и прервал ее. «Начинается, Рэйчел, и ты решила утешить меня?» «Да», Рэйчел разразилась звонким смехом и немедленно объяснилась. «Не, скажи честно, у тебя остались вечерние платья и другая одежда из Парижа, скоро начнутся всякие церемонии награждения, мне надо несколько нарядов». Протянул Ван Ян и чуть было не сказал. «Из Парижа нет, кажется, осталось кое-что из цирка, но эта шутка была совершенно неуместна. Ей место было лишь в первоначальном черновом варианте сценария, где еще жестче критиковалась мода. То, что он перешучивался со звонившими ему друзьями, говорило о том, что он все-таки в порядке». Он с улыбкой произнес: «Ну, вроде бы кое-что осталось, но, учитывая мой размер, ты в этом утонешь». «Но скажи правду», — недоумевал он. «Что случилось? Почему всем кажется, что я нуждаюсь в утешениях?» «Не расстраивайся, ладно», — ласково промолвила Рэйчел. Ван Ян беспомощно сказал: «Проблема в том, что я и не расстраивался», — Рэйчел с тихим смешком сказала. «Разве что ты робот, иначе не верю, что ты ни капли не переживаешь. Знаешь, в прошлом году цыпочка получила по зубам от похмелья, все говорили. Глупая Рэйчел, как я себя чувствовала, хотелось уткнуться в подушку и заплакать». Ван Ян был шокирован. «О боже, мне так жаль, это правда?» Но в то время ему казалось, что она в полном порядке и счастлива. «Не то чтобы я ревела, как маленький ребенок, я имею в виду, что в то время мне было плохо, гадко на душе, понимаешь», — усмехнулась Рэйчел. «Порой эмоции нахлынивают внезапно, и их невозможно сдержать», — она добавила. «Поэтому я уверена, что и ты переживаешь». Ван Ян, почесывая лоб, сказал: «Не переживаю, а вот возмущению нет предела, критики слишком несправедливы». Рэйчел успокаивала его: «Не думай об этом, ты не можешь всем угодить, это изначально непосильная ноша. Не принимай близко к сердцу, что говорят другие, оставайся самим собой. Эти слова я и хотела тебе сказать». «Окей, так и поступлю. Спасибо, Рэйчел». Хоть она и не видела, Ван Ян, растроганный, все же безостановочно кивал головой. Эти старые и близкие друзья, которые сопровождали его на протяжении последних лет, помогали ему, верили в него, даже любили его, разделяли с ним общую радость, вместе трудились. Так было и с Рэйчел. Никакого стремления к личной выгоде, просто друзья. Приятно было чувствовать, что так много друзей заботилось о нем. По завершении телефонного разговора с Рэйчел Ван Ян взглянул на часы на компьютере. Столько времени прошло, чем, в конце концов, занята Джессика. Он закрыл сайт с рецензиями и уже приготовился спросить ее, не собирается ли она идти по магазинам за вещами для молодоженов, как вдруг услышал, как открылась дверь ванной, потом голос: «Эй!» Он обернулся и тут же разразился диким смехом. «Вау, вау, ха-ха-ха». Джессика стояла в дверях. На голове из ее шелковистых волос была сделана прическа-горшок, как у участников группы The Beatles, сзади был завязан конский хвостик. Но что пробило Ван Яна на смех, так это гитара в ее руках. Она сняла белую туалетную крышку, отсоединила палку от швабры и непонятно чем скрепила их вместе, превратив в туалетную гитару. «Ха-ха-ха, у тебя все хорошо», — Ван Яна качала от смеха, он не мог затихнуть. Она частенько дурачилась подобным образом. Сейчас была одна из таких выходок. Тоже собралась утешать и веселить его. «Сегодня я спою для тебя песню», — ослепительно улыбалась Джессика. Увидев его реакцию, она порадовалась про себя и испытала удовлетворение. Легонько постукивая по туалетной крышке и пристально уставившись на него, она медленно приближалась и нежным голосом пела «Хей, Юди». «Эй, Джуд, не унывай, спой песню грустную, утешь себя. Впусти ее ты в свое сердце, тогда и жизнь твоя прекраснее станет». Даже несмотря на то, что гитарный стук не попадал в ритм, Ван Ян слушал ее преисполненное любви и нежности пение, и улыбка на его лице постепенно застыла, его тянуло обнять ее. Он встал с места и прошептал: «Ты навсегда в моем сердце». Не знаю, как выразиться, Джессика прекратила петь, погладила его лицо и с самоиронией сказала: «Понимаешь, я техасец, который только и умеет что пить пиво. Не знаю, как сказать тебе, что бы ни случилось, радуйся. И еще, я всегда буду поддерживать и любить тебя». Она подняла левую руку, покрасовалась кольцом и продолжила постукивать по туалетной крышке. «Эй, Джуд, не бойся, ты просто создан для нее», — начал тихо подпевать Ван Ян, почувствовав, как в глаза ударил жар. То, как Джессика с наслаждающимся видом слабо пошатывалась, окончательно его растрогало. Он протянул руки, промолвив: «Ну все, дай мне гитару, я спою». И всякий раз, как чувствуешь ты боль, пение Джессики резко затихло, она спешно отвернулась в обнимку с гитарой. «Зачем тебе давать? Я пою великолепно. Эй, Джуд, ты потерпи». Ван Ян, посмеиваясь, опять потянулся к ней. «Я знаю, как ты стал Аврил Лавин. Эта гитара – легендарный артефакт. Заполучив ее, я смогу превзойти Пола Маккартни. Так ведь? Дай мне». «Не дам. Это моя находка. Не надо взвалить на свои плечи весь мир». «Окей, не хочешь? Не давай. Я взвалю тебя на свои плечи». Из спальни в гостиную то и дело доносились веселые крики и смех. Большинство критиков заявило, что «Дьявол носит Прада» – заурядный гнилой фильм, который при этом не станет кассовым. В ближайшем будущем волшебного юношу ждет провал как в плане репутации, так и в плане бокс-офиса. Однако пока звучали эти прогнозы, опубликовались данные по бокс-офису за 12 число, затем за 13 число, 14 число. Вышел рейтинг кассовых сборов за первый уикенд рождественского сезона. Показатели «Дьявол носит Прада» не имели никаких намеков на кассовый провал. Что? Как так? Разве не говорили, что Ван Яну конец? Песня «Hey Judy» группы «The Beatles». https://www.youtube.com/watch/v=0000m. Глава 278. Волшебный юноша против критиков. Рейтинг североамериканского бокс-офиса за уикенд с 12 по 14 декабря многих порадовал. Что бы там ни говорили всякие СМИ, а последнее слово все-таки за любимым волшебным юношей. В то же время было и много и тех, кто глубоко разочаровался. Твою мать, снова этот чертов Ван Ян. И множество критиков впало в шок. Темная лошадка, применимо ли в данном случае выражение «темная лошадка», вышедший в 3056 кинотеатрах фильм «Дьявол носит Прада» уверенно завоевал лидерство в рейтинге, заработав немыслимые $51,357,400, что составило 45% от 112 миллионов в суммарном бокс-офисе Северной Америки за уикенд. В общей сложности насчитывалось 128 фильмов, то есть из 100 посетителей кинотеатров 45 человек выбирали «Дьявол носит Прада». 90% свежести на Rotten Tomatoes говорили о том, что зрителям понравилось. Бесчисленная женская аудитория на различных сайтах выражала свою бешеную любовь. Лучший фильм о моде на этой планете. Не один из лучших, а самый лучший. Крупная победа «Дьявол носит Прада» на старте проката не оставила соперникам никаких шансов. Оказавшаяся на втором месте «Любовь по правилам» и без заработала в 2677 кинотеатрах в премьерные дни всего лишь 16,06 миллиона. Шедшая в 3003 кинотеатрах картина «Застрял в тебе» собрала только 9,4 миллиона. Компания 20-х Акцентуры Фокс стала одним из аутсайдеров текущего рождественского сезона. И фильм «Любовь ничего не стоит» от Warner Bros. Имел только 6,31 миллиона. Из четырех картин в широком прокате «Дьявол носит Прада» подчистую разгромил всех. Августовская команда MT-21 в первый уикенд заработала 49,67 миллиона. «Похмелье 2002 года» за этот же период – 55,73 миллиона. Тогда о каком поражении волшебного юноши идет речь? Этот успех заставил прыгать в экстазе Джессику и других. Они даже были больше возбуждены, чем тогда, когда классный мюзикл вызвал бешеный ажиотаж по всей Америке. Ван Ян же нисколько не удивился и не испытывал дикого восторга, поскольку все шло в соответствии с его ожиданиями. Стоило взглянуть, каких успехов на старте в июле добился «Дьявол носит Прада» 2006 года. 2847 кинотеатров принесли 27,53 миллиона. Проблема заключалась в том, что дистрибьютор 20-х Акцентуры Фокс являлся компанией-гигантом с достаточным количеством ресурсов, а фильму, однако, максимум выделили всего лишь 2847 кинотеатров. Вот где применимо выражение «темная лошадка». Было видно, что Фокс не придавала особого значения «Дьяволу». Конечно, это отразилось на производственном бюджете, составившем более 35 миллионов. Даже натурные съемки в Париже проводились наспех. Несмотря на то, что бюджет текущей версии 2003 года был на 20 миллионов больше и составлял 55 миллионов, тем не менее, помимо более качественной и тщательной работы над фильмом, важнее было то, что Flame Films не ставила на «Дьявол носит Прада» ярлык возможной темной лошадки, а относилась к фильму как к шедевру, который обязательно станет мощной кассовой бомбой. В этом заключалось кардинальное различие. С тех пор, как в начале года были приобретены авторские права на экранизацию романа, и вплоть до самой премьеры в конце года Flame Films постоянно усиленно раскручивала фильм, используя для этого сайты и виллаги, блогеры и другие способы вирусного маркетинга, а также репутацию волшебного юноши. Вдобавок мировой прокат был запланирован на рождественские и новогодние праздники. Все это позволило извлечь максимальную выгоду. В то же время в интернете отсутствовали пиратские копии в качестве ТС/ТЦ. Разумеется, если бы не золотая вывеска режиссер Ван Ян, зарубежные дистрибьюторы вряд ли бы так легко согласились выпустить «Дьявол носит Прада» в рождественско-новогодний период. Версия 2006 года стала темной лошадкой бокс-офиса и ярким примером картин, чьи зарубежные сборы обогнали североамериканские. Несмотря на то, что зарубежный прокат состоялся на 3-4 месяца позже, там удалось собрать 201 миллион, общий бокс-офис – 326 миллионов. Ван Ян верил, что в нынешних условиях у «Дьявол носит Прада» есть потенциал заработать за рубежом куда больше 200 миллионов. Он давно это предчувствовал. Если командам Т-21, это красное вино с особым вкусом, который произведет незабываемое впечатление, то «Дьявол носит Прада» – прохладная вода с мятой в знойное лето, которая не имеет какого-то специфического вкуса, но которая будет раскупаться еще сильнее, потому что она позволит зрителю с превеликим наслаждением утолить жажду. Ван Ян считал, что не существует никаких высоких запросов, не каждый напиток должен быть превращен в красное вино. Если для кого-то красное вино лучше прохладной воды с мятой или вообще лучше всего на свете, что тут можно сказать? Он с детства рос на кухне, и опыт подсказывал ему, что когда человеку действительно нравится, разные блюда могут одинаково его удовлетворить. И сейчас он приготовил прохладную воду с лаймом, которую бы пили в знойный день. «Дьявол носит Прада» без всякого труда завладел первенством в этот уикенд. Даже несмотря на негативные отзывы критиков, Ван Ян показал всем огромное могущество темы моды и показал, что он все еще тот самый волшебный юноша, так комментировали на Yahoo Entertainment. Согласно опубликованным опросам посетителей кинотеатров, 55% зрителей «Дьявола» составляет молодежь до 25 лет, соотношение же мужской и женской аудитории составляет 40% и 60% соответственно. Мода и бренды сводят женщин с ума. Стоит отметить, что 51 357 400 долларов в первый уикенд, лучший результат Мерил Стрип в ее фильмографии, предыдущий рекорд принадлежит картине «Смерть ей к лицу» 1992 года, снятый кумиром волшебного юноши Робертом Земекисом и заработавший 12 110 300 долларов. А самым кассовым в Северной Америке фильмом в актерской карьере Мерил Стрип является «Крамер против Крамера» 1979 года, заработавший 106 миллионов. «Дьявол против Прада» почти наверняка сумеет преодолеть эту отметку. Это и впрямь повергло в уныние тех, кто мечтал увидеть Ван Яна беспомощным и в полной растерянности. Похоже, волшебный юноша вновь воскрес. Хотя умирал ли он, на самом деле такой результат не был чем-то удивительным. Как написал рядовой пользователь Джейсон Е, «Мне плевать на этих критиков. Волшебный юноша особенный. В сердцах киноманов, питавших симпатию к волшебному юноше и молодежи, выросшей с ним и на нем, никакие критики не могли сравниться с его репутацией и статусом. Эти зрители имели собственное мнение. Действительность была такова, что критики каждую неделю давали оценки, часть из которых зрители одобряли, а часть не признавали. Но волшебный юноша вот уже 7 фильмов подряд сводил всех с ума. Поэтому в этот раз зрители были еще больше готовы поверить в то, что либо сообщество критиков зазналось, либо волшебный юноша обогнал время. Конечно, уверенность им придавали положительные зрительские отзывы. Влияние критиков никогда не было господствующим. Получившая от них еще более разгромные отзывы «Пила» все равно заработала почти 80 миллионов в Северной Америке, приобрела массу ярых фанатов и совершила коммерческое чудо. Нечего говорить об особых ситуациях, например, «Трансформеры», когда зрители не обращали внимания на брюзжание критиков. Практически все зрители, что посмотрели «Дьявол носит Прада», поставили оценку неплохо и выше, пускай фильм и не считался у них суперкрутым, но был достоин просмотра. Также многие женщины уже стали его преданными поклонниками. По-настоящему увлекательный, редкий шедевр, далеко обошедший по качеству оригинальный роман. «Дьявол в легкой, шутливой манере изобличает нью-йоркский мир моды, и в этом ему помогают великолепная Мерил Стрип и превзошедшая саму себя Джессика Альба, официальный сайт Rotten Tomatoes. Не все критики поливали грязью «Дьявол носит Прада». Позиция критического сообщества уже разделилась на два противоположных лагеря, а голоса тех, кто занимал умеренную нейтральную позицию, с самого начала игнорировались. Лагерь восхваляющих считал, что фильм заслуживает два больших пальца вверх. Лагерь критикующих продолжал с пренебрежением относиться к фильму и считать, что в дальнейшем сборы пойдут на спад, а сейчас наблюдаются всего лишь остатки былой мощи волшебного юноши. Чтобы подстраховаться, СМИ разумно кричали: несмотря на высокие сборы, невозможно изменить тот факт, что «Дьявол носит Прада» – посредственное произведение. Ван Ян изменил свое отношение к кино. Он заставил Андреа выбрать свитер, а сам выбрал вечернее платье. Ян, в прошлом году похмелье получило много упреков, но сейчас, видимо, «Дьявол» будет твоим первым фильмом, который по-настоящему негативно оценили. Все критикуют тебя. Как ты к этому относишься? Ван Ян и Джессика уже вернулись в Лос-Анджелес. Учитывая, что шел поздний этап пиар-компании, и было первое место по кассовым сборам, эксклюзивных интервью для СМИ, естественно, не могло быть мало. Во время интервью Ван Яна с Лос-Анджелес Таймс журналист задал ныне самый популярный вопрос, касавшийся «Дьявол носит Прада» и «Волшебного юноши». Не согласен, что, как вы говорите, все, насколько мне известно, подавляющее большинство зрителей и многие критики признают, что «Дьявол» – хороший фильм. Я согласен с ними, с улыбкой ответил Ван Ян и, вспомнив те бредовые рецензии, рассмеялся и пожал плечами. Ха-ха, я лишь желаю, чтобы некоторые, критикуя других, были чуточку ответственнее и больше не прибегали к смехотворным аргументам. Пока журналист возбужденно записывал, озорная улыбка сошла с его лица, и он довольно серьезно высказал свои мысли. Нельзя заявлять, что фильм плохой только из-за того, что он легкая комедия, а не серьезная драма. Если ты не в состоянии признать, что это легкая комедия, тогда ты недостоин оценивать. Перед тобой жираф, а ты говоришь: не хочу видеть жирафа, лучше бы была лошадь. Что это такое? Некоторые люди любят крайности, это и впрямь легко производит глубокое впечатление, например, что-то чересчур страшное или чересчур смешное. Но должен сказать, что у режиссера могут быть свои жанровые предпочтения. Он может доводить какой-то жанр и какое-то настроение до крайности. И у зрителей могут быть свои предпочтения, кому-то всю жизнь нравится смотреть только ужасы. Но для жюри и критиков это недопустимо. Они обязаны мыслить широко и объективно, уметь признавать то, что им дают, быть способны без предрассудков вступать в мир разных киножанров. Они должны более конструктивно оценивать вещи, чем режиссеры и народные массы. Сообщество критиков небольшое, но и не маленькое. У кого-то получается соответствовать этим требованиям, у кого-то нет. Почему «Дьявол носит Прада» плох? Ты должен искать причины в жанре. Нельзя с самого начала ставить на фильме крест только потому, что он слишком зауряден по сравнению с каким-то фильмом. Есть один потешный тип, так у него эта легкая комедия плоха из-за того, что присутствует личностная трансформация Андреа. «Эй, почему так?» – спросил себя Ван Ян и с ошеломленным видом развел руками, после чего сам же ответил: «Потому что это не соответствует его вкусам. Тут уж я бессилен, любой бессилен. Ни один фильм не способен удовлетворить вкусы абсолютно всех людей». Ван Ян покачал головой и продолжил. «В то же время многим понравилось лицезреть в легкой комедии Андреа, у которой происходит личностная трансформация. Почему? Я имею в виду, что когда ты, будучи критиком, даешь отрицательную оценку фильму, нельзя в качестве единственного аргумента говорить, что тебе не понравилось. Твои капризные слова публикуются в прессе. Они так или иначе влияют на общественность. Когда ты контролируешь голос СМИ, то непременно должен проводить объективный анализ, поскольку твоя мелкая неосторожность может стереть все старания целой команды. Это просто смехотворно. Если ты говоришь: я всего лишь зритель, я говорю то, что мне нравится, ладно, тогда ты не представляешь никакого авторитета, зачем мне тебя слушать. После того, как Ван Ян почти на одном дыхании высказал свои мысли, что в любой момент могло привести к горячим спорам, он добавил: но я искренне благодарен тем критикам, что остались объективны, а еще моим фанатам и общественности. Я прислушиваюсь к их мнению. Он произнес это, чтобы СМИ не извратили его слова и не сказали, что он унизил все критическое сообщество, тем более он не стремился к этому, и в этом не было нужды, так как немало критиков и так находилось на его стороне. Вскоре на полки магазинов поступил свежий выпуск «Лос-Анджелес Таймс». В рубрике «Шоу-бизнеса» как раз появилось эксклюзивное интервью с Ван Яном. Волшебный юноша насмехается над частью критиков, называя их потешными. Волшебный юноша vs. критики. Публичные разборки между режиссерами, продюсерами, актерами с одной стороны и критиками с другой стороны происходили постоянно. Обычно толчком к словесной перепалке служили эксклюзивные интервью или сообщения на интернет-форумах. Самые частые заявления выглядели примерно так: «Меня поддерживают так много зрителей, почему я должен обращать внимание на то, что говорят несколько сотен критиков? Почему должен заискивать перед ними? Критики только и умеют что трепать языком, они ни в чем не смыслят. Разве они умеют снимать кино? Они просто кучка токсичных ничтожеств». Сейчас волшебный юноша выступил против всех критиков, которые закидали гнилыми помидорами «Дьявол носит Прада», считая, что они недостаточно объективны и справедливы. Можно даже сказать, что он издевался над критическим сообществом и в частности намекал на смехотворность рецензии Джеффри Вестхоффа из Нортхвист Хералд. Ха-ха, этот парень спятил, критики его живьем съедят. Махони, Симпсон и другие, кто желал смерти Ван Яну, ликовали. Как-никак Ван Ян впервые критиковал критическое сообщество, ибо раньше не предоставлялось случая. Однако Симпсон и остальные слишком рано радовались. Это были лишь личные разборки, а не осуждение всего критического сообщества. 40% критиков, похваливших «Дьявол носит Прада», промолчат, но 60% критиков, которых осудили, не замедлили нанести ответный удар. В газетах было не так много страниц, и они не так быстро печатались, зато нынче имелись интернет и блоги. Многие критики тотчас приступили к безудержному высмеиванию и яростной критике Ван Яна на своих личных сайтах и блогер, а интернет-СМИ следом делали репортажи. «Я увидел нелепый пиар», – язвительно писал известный блогер и критик Арон Дейл. Ранее он заявлял, что было бы лучше, если бы «Дьявол носит Прада» был снят с серьезной атмосферой. Также он являлся одним из тех критиков, на кого Ван Ян намекал, поэтому естественно не собирался церемониться. «Мне правда больно видеть, как некогда скромный, жизнерадостный волшебный юноша превращается в сумасшедшего. Вульгарный, меркантильный Голливуд перевоспитал еще одного очень талантливого человека. Почему Ван Ян говорит такие слова? Это пиар. Он опасается за дальнейшие сборы дьявола». В своем посте он проанализировал голливудскую стратегию пиара и пришел к выводу, что создатели любого фильма не боятся сплетен и скандальных новостей, зато боятся отсутствия всяких новостей и отсутствия внимания. А сейчас Ван Ян, который никогда не пиарился, вдруг бросается громкими словами. Да еще эти психологические намеки на то, что зритель должен иметь собственное мнение. Ван Ян пиарится, потому что знает, что скоро в широкий прокат выйдет «Властелин колец 3», тогда бокс-офису дьявола не сдобровать. Думаю, волшебный юноша уже со смеху умер. Такой же известный блогер и критик Клэр являлась непоколебимым сторонником волшебного юноши. Она на территории сайта блогер развязала войну с вражеским лагерем, критиковавшим Яна. И это называется пиар? Тогда ты точно не сталкивался с делом о паранормальном явлении в 98М, не переживал песенно-танцевальную лихорадку в 99М, не знаком с рубрикой «Джуна сказала», не знаешь о запретах для инопланетян и тем более не знаешь о единственной в мире эксклюзивной сумочке от Прада и советах по нанесению макияжа, который предлагает дьявол. Ее манера письма была довольно ироничной. У тебя наверняка нет девушки, поэтому ты понятия не имеешь, что фильм уже давно приобрел громкую славу среди женского населения, почти каждая девушка ждала его премьеры. Ван Ян и впрямь много пиарится, а сейчас он произнес лишь короткую речь, как и раньше, высказал свое мнение, а вы сразу как с цепи сорвались. Это печально. Вне зависимости от того, был ли это пиар или нет, в интервью с Los Angeles Times Ван Ян не проявил ни капли тревоги. На вопрос: «Ты снова стал лидером проката за уикенд, какие у тебя мысли по поводу сборов «Дьявола»?» Он дал четкий ответ: «Я абсолютно уверен в хороших сборах. Те, кто хочет увидеть кассовый провал, разочаруются. Но еще больше людей приятно проведут Рождество и Новый год в компании этого фильма». Ван Ян всего лишь упрямится. Сплошное разочарование. Джеффри Вестхофф из Нортхвист Хералд тоже являлся пользователем блогер. Ему было все равно, кто владелец сайта, Ему даже не терпелось, чтобы кое-кто заблокировал его блог в нарушении пользовательского соглашения. Тогда бы вышла интересная ситуация. Однако этого так и не случилось. Этот пост, установивший новый рекорд по просмотрам в его блоге, никуда не пропал. Как Андриани осознает своего постепенного изменения психологического состояния, так Иван Ян не осознает перемен в себе. Он стал тщеславным, невежественным, избалованным дураком. В голове волшебного юноши все рецензии, которые критикуют, а не восхваляют его, являются недостаточно объективными. Он не желает признать тот факт, что создал посредственное произведение. «Дьявол носит Прада», «Лошадь», «Жираф», «Нет, это чудовище с конечностями лошади», туловищем зебры и головой жирафа. Вот самый объективный отзыв. Джеффри Вистхоф эмоционально писал: «Это чудовище не может врезаться в память, не может полюбиться, лишь может быть выкинуто на свалку». Обидно за великолепное выступление Мерил Стрип. Заносчивый мозг Ван Яна все-таки понимает это, поэтому он занимается созданием новостных поводов. Но уже слишком поздно. «Дьявол носит Прада» не станет каким-то чудом, и какими бы высокими ни были сборы, им не исправить поверхностность фильма. Ван Яну, этому потерянному ребенку, следует повзрослеть, иначе если не «Дьявол носит Прада» заполучит самого молодого лауреата «Золотой малины» за худшую режиссуру, так «Светлячок» совершит этот героический подвиг. Несомненно, «Дьявол носит Прада» шедевр, превозносившая «Дьявола» критик Кристи Лемир из «Нью-Йорк Таймс» тоже присоединилась к этому противостоянию. Она опубликовала статью в своем блоге. «Иногда строгость не дает многое разглядеть. Люди и впрямь слишком строги к 23-летнему Ван Яну. Нет сюрпризов, нет сюрпризов. А что есть сюрприз? Людям доставляет удовольствие видеть оригинальные, специфические вещи. В прошлых 7 фильмах волшебный юноша всегда умел привносить что-то оригинальное и специфическое. И довольно умеренная картина «В погоне за счастьем» тоже стала великой благодаря его 20-летнему возрасту. Ее статья демонстрировала деликатность и рациональность мышления женщины-критика из крупной газеты. Однако когда люди привыкли к этим сюрпризам, когда был получен Оскар, все изменилось, люди стали строже и требовательнее к сюрпризам. 23-летний волшебный юноша неожиданно выпустил умеренную работу, за что поплатился. Мерил Стрип преподнесла сюрприз, Джессика Альба преподнесла сюрприз, Эмили Блант преподнесла сюрприз. Это действительно не имеет отношения к волшебному юноше. Неужто «Дьявол носит Прада» правда заурядное произведение? Вовсе нет, писала Кристи Лемир. Во время просмотра я не задумывалась, кто режиссер, не задумывалась, как можно было бы снять лучше. Я лишь с головой погрузилась в фильм и затем увидела филигранную игру актеров, глубокомысленный, нередко яркий язык кадров, легкую, развлекательную историю, плавный темп повествования, красивую, сексуальную картинку, интересные, остроумные реплики, эстетически приятный процесс и тщательно проработанный финал. Я была не в состоянии оторвать глаз от экрана. И это называется заурядность? Это называется нет сюрпризов? В конце она написала: «Им просто сильно хочется, чтобы волшебный юноша преподнес какой-то новый захватывающий геймплей, но они забыли, что именно такое и является легкая комедия, именно такой является мода, и сейчас один 23-летний паренек отлично воплотил их в жизнь, создал лучшее кино для свиданий, но подвергся многочисленным необоснованным упрекам. Если меня спросят, объективны ли они, я думаю, что нет, но время добьется справедливости для «Дьявола» и «Волшебного юноши». Рушащийся небоскреб, Yahoo Entertainment опубликовала личную статью, в которой разбирались, превратился ли Ван Ян, как утверждают Роджер Эберт, Джеффри Вистхоф и другие критики, в вульгарного, безрассудного, потерянного молодого человека, окончательного израсходовавшего всю талантливость, или же, как утверждают Кристи Лемир и ей подобные, по-прежнему держит высокую планку. Yahoo предложил для первого варианта интересную точку зрения. На волшебного юношу действует закон административного здания. Это закон менеджмента, который сформулировал британский историк Сирил Нарткот Паркинсон. Чем идеальнее обустройство и чем роскошнее ремонт административного здания какой-либо коммерческой или правительственной организации, тем скорее эта организация придет в упадок. Множество примеров предприятий, прошедших путь от расцветка к упадку, доказывало данный закон. Научное умозаключение Паркинсона заключается в том, что любая организация в период своего развития зачастую находится в напряженном, усердном состоянии, а каждый член организации вкладывает время, силы и энтузиазм в работу. Однако когда достигаются определенные успехи и организация собирается построить здание, отвечающее ее успехам, время, силы и энтузиазм каждого человека концентрируются на внешних задачах, как спроектировать здание, как украсить офис, а идеальное здание подразумевает застой, застой подразумевает конец. Если за основу брать эту точку зрения, то какие причины привели к явной хилости дьявола и истощению талантливости волшебного юноши? Он самый молодой миллиардер, в этом году стал самым молодым оскароносным режиссером, в плане личного суммарного бокс-офиса и возраста не имеет достойных конкурентов, скоро женится на подруге детства и одной из самых сексуальных женщин планеты Джессики. Помимо больших экранов, творит чудеса и на малых экранах. Такая полоса удачи удовлетворила все его потребности. Вполне возможно, что светлячок и есть то здание, строительством которого сейчас занимается Ван Ян. Второй научно-фантастический фильм, самый большой бюджет, получившая второстепенную роль Эллен Пейдж, вызвала у него небывалый восторг. Эта картина, скорее всего, станет для волшебного юноши сущим кошмаром. Яхо не сомневался в кассовом потенциале «Дьявол носит Прада» и заявил: «Поражение волшебного юноши произойдет не здесь». Что если верен второй вариант, то есть волшебный юноша все тот же волшебный юноша, тогда все хорошо. В статье на этот счет писали: «Сейчас критики, что сильно ругают Ван Яна, ждут светлячка, чтобы отомстить». Пока шла шумная словесная война, незаметно наступило 18 декабря, день оглашения номинантов на 61 и краткое «Золотой глобус». Глава 279. Мы чемпионы. Дамы и господа, с вами Доминик Гарсия Лорида и А.Д.Ж. Ламас. Сейчас мы огласим номинантов 61 и краткой церемонии вручения американской кино и телепремии «Золотой глобус», и вы узнаете, какие самые выдающиеся произведения прошедшего года получили признание. Бесчисленное множество зрителей смотрело канал НБЦ. Доминик Гарсия Лорида, дочь знаменитого актера Энди Гарсия, была одета в белое вечернее платье с декольте, имела длинные распущенные волосы. Альваро Джошуа Ламас, сын Лоренцо Ламаса, носил черный костюм. Оба человека являлись текущими мисс и мистером «Золотой глобус». На телеэкранах демонстрировалось помещение отеля «Хилтон», позади пары находился большой экран, показывавший логотип «Золотого глобуса». Двое людей, улыбаясь, открыли конверт, где хранились результаты. И это. В этом году «Флами Филмс» возлагала все надежды на Ван Яна, точнее, на его два фильма и один сериал. Пусть даже команда МТ-21 была выпущена летом и уже немного предалась забвению, тем не менее, благодаря положительным отзывам она стала вершиной кино об азартных играх и могла побороться как комедия или мюзикл. Конечно, «Флами Филмс» не вынашивала никаких грандиозных замыслов, все-таки картина была не настолько влиятельной. Среди категорий «Лучший фильм», «Комедия или мюзикл», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская женская роль второго плана», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий», судя по всему, имелся шанс только быть номинированным на лучшую женскую роль, комедия или мюзикл. Потому что Натали Портман сыграла потрясающе, дьявольская, гениальная женщина-детектив Аманда и острая на язык старшеклассница Джуна были очень похожи. Вдобавок она была еврейкой и выпускницей Гарварда. В Голливуде евреи пользовались огромным влиянием, а Натали Портман для евреев была лучшим представителем айдолов нового поколения. Естественно, ее будут поддерживать. Хотя «Золотой глобус» организовывался Ассоциацией иностранной прессы, эта премия тоже подвергалась влиянию. Поэтому «Флами Филмс» при проведении рекламной кампании не заявляла громогласно, что команда МТ-21 принесет Ван Яну звание лучшего режиссера, ибо никто на это не поведется, зато в первую очередь тратились деньги на продвижение лучшей женской роли и во вторую очередь на лучший фильм. Другой фильм «Дьявол носит Прада», который в настоящее время вызывал горячие споры между критиками, тоже относился к категории «комедия или мюзикл». Поскольку «Золотой глобус» не имел технических номинаций типа «Лучший дизайн костюмов», эта картина, как и команда МТ-21, имела больше всего шансов быть номинированной за «Лучшую женскую роль», «Мерил Стрип» и «Лучший фильм». По идее, человек в возрасте 23 лет и 10 месяцев, который, будучи одновременно режиссером, продюсером и сценаристом, создал «21 и дьявола», заслуживал хотя бы одну значимую номинацию, но в данном случае этим человеком был Ван Ян. После того, как «Район 9» выиграл «Золотой глобус» и «Оскар», его возраст уже не имел никакого эффекта. Сейчас к нему предъявлялись такие же требования, что и к Стивену Спилбергу или Стивену Содербергу, даже еще более строгие, по крайней мере, к нему относились строже, чем к режиссеру красоты по-американски Сэму Мендесу, хотя называл ли кто-нибудь последнего волшебным юношей. Поэтому, если говорить о номинациях, касающихся режиссуры, произведения и сценария, то заполучить их Ван Ян, скорее всего, мог не за счет больших экранов, а за счет малых, где шел побег. Став самым приятным сюрпризом в осеннем телесезоне для НБЦ и самым большим кошмаром для CBS и АПЦ, побег, который после нескольких месяцев эфира ушел на зимний перерыв, уже достиг головокружительного успеха на рейтинговом поле. В среднем его смотрели 20-65 миллиона зрителей, рейтинг составлял 13,2%. Сериал занимал 5-е место в вечернем прайм-тайме за первую половину телесезона. Еще более невероятным было то, что он вызвал помешанность на победе во многих заморских странах. Сериаломаны всего мира следили за захватывающими дух приключениями Майкла Скофилда. А побег явно срочно нуждался в строительстве красивого здания. Телекритики уже давно массово кричали: «Революционный сериал!» Сериаломаны тоже массово восторгались: «Лучший сериал в истории!» Сейчас ему лишь не хватало наград, например, Эмми или Золотого Глобуса. Несмотря на то, что Flame Family Entertainment на этот счет совсем не беспокоилась, канал NBC, естественно, все равно активно раскручивал сериал, поскольку получение номинаций повысит рейтинги, а вместе с рейтингами повысится и прибыль. Касаемо сегодняшнего оглашения, «Побег» больше всего надеялся побороться в двух номинациях: «Лучший телевизионный сериал», «Драма» и «Лучшая мужская роль в телевизионном сериале» у Интуарт Миллер. «He was a boy, she was a girl». В просторной гостиной, где витал дух Рождества, одновременно раздавались беззаботные звуки гитары и резавшие слух пение. Дэнни с утомленным видом лежал возле рождественской елки и просто закрыл глаза, погрузившись в сон. Джессика сидела на тканевом диване и напряженно смотрела в экран телевизора, молча молясь, чтобы 21 и «Дьявол» получили как можно больше номинаций. Особенно хорошо, если «Дьявола» номинируют за лучшую режиссуру и лучший фильм, чтобы эти противные критики наконец заткнулись. Конечно, она понимала, что это почти невозможно. Журналисты, что сидели в жюри, на самом деле тоже являлись критиками, а 60% критического сообщества негативно относилось к «Дьяволу». Лучше уж надеяться на 21, хотя это нельзя будет считать поркой критиков. Но все ее друзья задирали нос. На плече у Ван Яна висела черная гитара. Он стоял возле дивана и чувственно пел под собственный аккомпанемент. Услышав несколько дней назад песню «Хей Юди» в исполнении Джессики, он почувствовал, как она пробудила в нем горячую любовь к музыке и року в частности. И теперь он, прикрыв глаза, пел, думая, что у него это превосходно получается. Его мешковатая одежда им была не по нраву, он был скейтбордистом. Она сказала: «До скорого, малыш, Ян, хватит, сейчас будут объявлять», закатила глаза Джессика. В последнее время он и впрямь стал каким-то одержимым, всякий раз, как выпадало свободное время, хватался за гитару. Ван Ян мельком взглянул на экран, повернулся и, продолжая играть на гитаре, сказал: «Знаешь, Джесси, сейчас я нацелен на Грэмми, поэтому я готовлюсь выпустить альбом». Джессика засмеялась: «Хорошо, вперед, но, может, у меня больше шансов?» «Нет», — пожал плечами Ван Ян и продолжил самозабвенно петь. «У него ведь прекрасный голос, плюс он совсем не фальшивит. Неужели кто-то скажет ему, что он плохо поет, переигрывает или притворяется? Это его самое подлинное выражение чувств». Тем временем Доминик и Ламас приступили к объявлению номинаций. На большом экране за их спинами поочередно показывались имена и фотографии номинантов. Сперва огласились номинации в кино: «Лучшая музыка», «Лучшая песня», «Лучший сценарий» и «Лучшая мужская женская роль второго плана». Никаких неожиданных результатов, которые бы противоречили прогнозам СМИ, не оказалось. В число номинантов попали «Холодная гора», «Крупная рыба», «Таинственная река», «Трудности перевода», «Реальная любовь», «Последний самурай» и «Властелин колец 3». При звуках все нарастающего эмоционального пения Джессика взяла пульт и увеличила громкость. Доминик по телевизору с улыбкой говорила: «Далее, лучшая женская роль, комедия или мюзикл». Номинанты следующие: Скарлетт Йоханссон, «Трудности перевода». Джессика невольно воскликнула: «Скарлетт номинировали, вау, здорово». Доминик продолжала: «Дайан Китон, «Любовь по правилам и без», Хелен Миррин, «Девочки из календаря», Натали Портман, командам Ти-21, Мерил Стрип, Дьявол носит Прада. Да, да, Ян, два места. Джессика, неимоверно возбужденная, подскочила с места и вскинула вверх кулаки, радуясь так, словно в число номинантов только что попала Джессика Альба, хотя она с самого начала не питала никаких иллюзий. Весело прыгая, она под влиянием эмоций хаотично провела рукой по струнам гитары. 2. Если фильм плохой, обратят ли внимание на игру главной актрисы? Если режиссер отстой, сможет ли актер хорошо сыграть? Нет, эти вещи взаимосвязаны. Аво. Услышав имена Натали и Мерил, Ван Ян тоже порадовался. Их выступления абсолютно заслуживали признания. Наблюдая за возбужденной Джессикой, он улыбнулся и обнял ее. «Это девчонка». Джессика же вскрикнула. «Ай!» Так как ударилась о гитару, Ван Ян уселся на диван и как ни в чем не бывало произнес. «Действительно радостная новость. В любом случае это как минимум говорит о том, что Дьявол не лишен достоинств. Там превосходная актерская игра, верно? Все взаимосвязано». Прорычала категоричным тоном Джессика и, садясь на диван, сквозь зубы промолвила. «Время покажет и докажет, что они глубоко ошибались. Это номинация для Мерил Стрип, которая 13 раз номинировалась на Оскар и теперь 19 раз номинировалась на Золотой Глобус. Естественно, была мелочью, но когда она услышала радостный крик дочери: «Ма, тебя номинировали», ей все равно было очень приятно, потому что ради каждого номинирования она вкладывала душу в работу. Снявшаяся в «Дьяволе» Мими внезапно излила свои чувства. Волшебный юноша крут. Скарлетт Йоханссон из малоизвестной юной звезды превратилась в популярного кумира молодежи, получила массу приглашений в разные фильмы, и все это благодаря острому глазу Яна. Натали Портман подвергалась сильной критике во франшизе «Звездные войны», а начав сниматься в фильмах Яна, получила второй шанс продемонстрировать свою гениальную игру. В карьере мамы Мими ничего кардинально не изменилось, но сама Мими проторчала 2 дня на съемочной площадке «Дьявола», где познала величие и режиссерское мастерство волшебного юноши. Он умудрился подробно объяснить крохотную роль статиста, а у нее в свою очередь получилось выполнить его требования. «Да, Ван Ян обладает поразительным талантом», — кивнула Мерил, войдя в гостиную. Путь становления волшебного юноши был необыкновенен. Он в 23 года вел себя на съемочной площадке куда более зрело и уверенно, чем какой-либо 33-летний или 43-летний режиссер, зачастую умел одной фразой попасть в самую точку. При этом он был преисполнен присущей молодежи страсти, жизненной силы, напористости и скрупулезности. Это оказало немалую помощь ее игре в «Дьяволе». При виде старшей дочери на диване Мерил только собралась спросить, куда ушла младшая дочь, как Мими спросила. «Мама, в последние дни многие критики в интернете травят Ван Яна, знаешь, по поводу «Дьявола», что он поверхностный, унылый. Ты что думаешь, семья Гаммеров редко дома обсуждала кино, выступления и тому подобные вещи, но Мерил знала об этой шумихе». Услышав вопрос, она улыбнулась. «Это, вероятно, мой самый кассовый фильм, что скажешь, почти идеальное коммерческое кино». Пребывавшая под тем же нью-йоркским небом Натали, увидев свою фотографию на большом экране, хихикнула. «Интересно, интересно». Она качала головой и вздыхала. 2 раза сотрудничала с ним и 2 раза получила эту номинацию, а Рэйчел и Джессика так и не получили. Она прошептала. «Лучший напарник, предстанет ли случай посотрудничать в 3-й раз, стоит ли соглашаться?» По телевизору огласили еще несколько номинаций, среди которых были «Лучшая мужская роль», «Комедия или мюзикл», «Лучшая мужская роль», «Драма». А касаемо «Лучшей женской роли», «Драма», Скарлетт Йоханссон вновь прошла отбор благодаря «Девушке с жемчужной сережкой». Кроме того, была номинирована и явная фаворитка премии Шарлиз Терон, которая с помощью саморазрушительного образа показала впечатляющую игру в «Монстре». А что разочаровало ярых фанатов Ван Яна, так это то, что в категорию «Лучший фильм», «Комедия или мюзикл» не попали ни 21, ни «Дьявол». Естественно, их не было и в категории «Лучший режиссер». 5 кандидатами на звание лучшего режиссера стали София Коппола, «Трудности перевода», Клинт Иствуд, «Таинственная река», Питер Джексон, «Властелин колец», «Возвращение короля», Энтони Мингелла, «Холодная гора» и Питер Уир, «Хозяин морей», «На краю земли». По сути, Энтони Мингелла и Питер Уир попали в этот список просто за компанию. Букмекеры неизбежно присвоили самые высокие коэффициенты на их победу. 32-летняя София Коппола являлась членом клана Коппола, дочерью великого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, снявшего трилогию «Крестный отец» и двоюродной сестрой Николаса Кейджа. В 19 лет она снялась в «Крестном отце 3», в 28 лет – в первом эпизоде «Звездных войн», что наложило на нее позор в виде «Золотой малины». В первом случае она победила в номинации «Худшая новая звезда» и «Худшая женская роль второго плана», во втором только попала в номинацию «Худшая женская роль второго плана». Также ее без конца укоряли. Пользуется позорным кумовством, смехотворная игра, совершенно бесперспективная. Однако когда она уныло покинула Голливуд, вышла из рядов актеров и взялась за режиссерский рупор, ее одаренность, словно прорвавшийся водопровод под землей, вырвалась наружу. «Девственницы-самоубийцы 2000 года» в основном получили благоприятные отзывы. Вышедшая в этом году картина «Трудности перевода», которая отдавала дань уважения любовному настроению Вонга Кар-Вэя, так тем более смела награды с разных кинофестивалей. Также без конца сыпалась похвала. От природы суждено стать режиссером, рождается великая женщина-режиссер, ее ждет перспективное будущее. Но, несмотря на это, букмекеры не давали слишком низкий коэффициент на ее победу, как и не давали Клинту Иствуду, потому что результат был почти предсказуем. Франшиза «Властелин колец» готовилась извергнуть всю накопившуюся мощь. Теперь он суперзвезда, играет на своей гитаре, громко пел с возбужденным выражением лица Ван Ян, играя на гитаре и согнувшись, расхаживая то взад, то вперед. «Твоя милая мордашка видит, кого упустила. Он был скейтбордистом. Дорогой, тебя отвергла какая-то девочка», — сильно хмурилась Джессика, сама не понимая, то ли она переживает за него, то ли ей осточертело его сумасшедшее пение. Оцепенел Ван Ян, остановился и, уставившись на ее лицо, с уверенным видом кивнул. «Да, поэтому мне и нравится эта песня. Поменяй скейтбордиста на оператора, а балерину на рокершу». «Я не слишком много рассказал», — Джессика вдруг ударила по дивану, гневно промолвив. «Отвергла тебя, что она натворила? Черт, нет, нет». Она закачала головой, хлопая глазами, затем что-то осознала, неловко высунула язык и глупо захихикала. «Слава богу, спасибо ей. Да, это мне надо исполнять скатербой, ха-ха-ха». Ван Ян с обалдевшим видом похлопал по гитаре, сказав: «Милая, это тяжелые для меня воспоминания». «Ян», — ласково сказала Джессика, поманив его рукой. «Подойди, убери гитару». Ван Ян положил гитару на диван, уселся и спросил: «Что?» Джессика раскинула руки, потянула его к своей груди, обняла, словно малыша, и, сдерживая улыбку, успокоила: «Ох, бедняжка, ты так здорово поешь, классно играешь на гитаре, не обращая внимания на всех этих высокомерных выскочек». Ван Ян удобно лег к ней на колени и, глядя в телевизор, радостно произнес: «Точно, я всегда так и думал». По телевидению продолжалось оглашение номинантов. После объявления категории «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший фильм», драма закончилась та часть, что касалась киноработ. Далее двое ведущих приступили к оглашению телевизионной части. Сперва шли «Лучший мини-сериал или телефильм», «Лучший сериал», «Комедия или мюзикл». Пятью кандидатами в номинации «Лучшая мужская роль в сериале», драма стали Энтони Лапалья, «Без следа», Уинтуарт Миллер, «Побег», Уильям Питерсон, «ЦСИ», «Место преступления», Мартин Шин, «Западное крыло» и Кифер Сазерленд, «24 часа». За звание лучшего сериала, драма, поборются «24 часа», «ЦСИ», «Место преступления», «Побег». Вслед за голосом Доминик на большом экране появился рекламный плакат «Побега». Она продолжала говорить: «Клиент всегда мертв и западное крыло, да, ах-ха-ха». Джессика опять восторженно замахала кулаками. «Посмотрим, что теперь скажут эти критики. Класс». Она опустила голову, поцеловала Ван Яна и спросила: «Как отпразднуем?» Ван Ян еще не успел ответить, как вдруг зазвонил мобильник на журнальном столике. Он встал, взял телефон и посмотрел, кто звонит. «Это Натали, видимо, хочет поздравить. Алло, Натали». И действительно, раздался веселый смех Натали. «Привет, Ян. Я только что смотрела телевизор. Мне снова дали одну номинацию на «Золотой глобус». Ты же тоже смотришь? Шикарное чувство. Я звоню, чтобы просто сказать спасибо тебе». Ван Ян пожал плечами, с улыбкой ответив: «Ни за что, ты великолепно сыграла, но, чтобы отпраздновать эти номинации, я решил исполнить одну песню. Подожди секунду, сейчас услышишь». Он почувствовал непреодолимое желание кое-что сделать. Воодушевленный, он включил громкую связь, передал мобильник Джессике, сидевшей с выпученными глазами, и взял гитару, после чего приступил к пылкому исполнению We Are Rikhe Champions. Мы чемпионы, друзья, и мы боремся до конца. Мы чемпионы. Окей, хорошо, можешь остановиться, я растрогана, серьезным тоном сказала Натали и затем услышала эмоциональное «Мы чемпионы». Она кашлянула и промолвила: «Чемпион, мне идти пора, но должна сказать, у тебя большой талант в пении, так держать, жду твоего платинового альбома, ха-ха, пока-пока, знаю». Кстати, услышав гудки в трубке и посмотрев на Джессику, которая невинно водила глазами, словно говорила: «Меня это не касается», Ван Ян схватился за волосы и покачал головой. «Почему? Во мне слишком много рока, черт с ним, лучше буду оператором». Джессика молча похлопала его по плечу. Ван Ян спокойно произнес: «Но чтобы отпраздновать наше первое место по кассовым сборам, я все-таки допою». Джессика кивнула, мило улыбнувшись, внезапно замахала руками и ногами и, строя из себя Халка, бешено заорала: «Мы чемпионы, аво». Этот список номинантов, можно сказать, получился стандартным, не было никаких неожиданностей и уловок. Репортажный пыл СМИ, похоже, сильно поубавился, звучали разве что заголовки типа «Рассел Кроу», «Том Круз», «Шон Пенн вступают в схватку друг с другом», «София Коппола творит историю женщин-режиссеров», «Мерил Стрип номинирована в 19-ти краткий раз», «Поразительная одаренность Скарлетт Йоханссон», Ван Ян переключился на телевидение. Джеффри Вестхоф из Нортхвист Хералд сейчас уже стал отъявленным хейтером Ван Яна и в своем блоге, где можно было свободно выражать мнение, не только поливал грязью дьявола, светлячка, теорию большого взрыва, побег, выживание, но и не забывал насмехаться над всем, что имело отношение к Ван Яну, который назвал его потешным. Его свежий пост, в котором обсуждался список номинантов на предстоящий «Золотой глобус», разумеется, не стал исключением. «Заметили какие-нибудь перемены?» Вестхоф язвительно писал. «Мы не можем найти имя Ван Яна в списке киноработ, он ведь не исполнял никаких главных женских ролей, зато мы можем найти его среди телевизионных картин. Я вовсю не оскорбляю и не презираю работников телевидения, как раз наоборот, считаю, что кино и телевидение полны трудностей, а лично я не верю, что усилий одного человека хватит, чтобы одновременно заботиться о драматическом сериале, ситкоме, а также о научно-фантастическом блокбастере, у которого, как заявляется, гигантский бюджет. Ван Ян хлебнет горя из-за своего чванства и высокомерия, ему за всем не уследить, в конечном счете он везде напортачит. Дьявол – это только прелюдия, неужели он этого не понимает? Бедняга, бедный НБЦ, бедный светлячок, постигнет ли горе в будущем, было неизвестно, но СМИ были весьма поражены тем, что волшебный юноша, впервые воюя на телевизионном поле, сразу же добился номинации «Лучший сериал, драма», а это, кажется, никак не было связано с дьяволом. Повсюду звучала похвала: «Невероятное достижение, великий режиссер покоряет телеэкраны». А на киноэкранах тоже был достигнут успех. «Дьявол» стал лидером бокс-офиса в декабре с 12 по 18 число. Как бы хейтеры Ван Яна не поливали грязью, не критиковали, не ругались, «Дьявол носит Прада», словно ураган, беспрепятственно унес с собой 74 685 200 долларов из 3056 кинотеатров за первую неделю проката. Оказавшийся на втором месте «Властелин колец 3» за два дня проката в 3703 кинотеатрах заработал 51,47 миллиона и за последние два дня занял почти всю долю рынка, не считая «Дьявола», из-за чего сборы остальных фильм заметно пострадали. Мужская и женская аудитория смотрели «Властелина колец 3», женщины хотели повторно смотреть «Дьявол носит Прада». «Любовь по правилам и без» заработала 19,54 миллиона, «Последний самурай» 14,93 миллиона, «Застрял в тебе» 10,19 миллиона. На этой неделе суммарные сборы в Северной Америке составили 201 миллион, из них 37% принадлежали «Дьяволу», 25% – «Властелину колец 3», остальные фильмы стали жертвами обстоятельств. Сумма в 74,68 миллиона сохранила кассовую планку Ван Яна и заняла четвертое место в его личном рейтинге сборов за первую неделю. Выше находились командам Т-21 с 75,26 миллиона, «Похмелье» с 85,09 миллиона и «Район 9» со 131 миллионом. С точки зрения бокс-офиса, никакого провала или нечто похожего на провал не было. Хотя с тех пор, как эксклюзивное интервью для Los Angeles Times было опубликовано и вызвало много шумихи, Волшебный юноша так и не дал никаких комментариев, тем не менее он не позволил разочароваться всем тем, кто заступался за него, опубликовав на сайте блогер, являвшимся основным полем битвы, благодарственный пост под заголовком «Мы чемпионы». Там он поблагодарил съемочную группу «Дьявола» за старания и зрителей за поддержку и любовь, а еще критиков, вставших на его сторону. А что киноманов заставило воодушевленно воскликнуть? Наконец-то, так это последние слова в посте. Пафосные слова. В последние дни я постоянно слышу одну занимательную вещь. Не знаю, кто это делает, их слишком много. Они говорят, что я пиарюсь, что я боюсь, что я расплачусь, потому что дьявол – ребенок, которого никто не любит. Лол. Как думаете, дьявол соберет более 400 миллионов в мировом прокате? Я думаю, да. Аврил Лавин, SK8 Тербай. https://www.youtube.com/watch/v=t3n2b7v9 kakuein Виарихе Чемпионс. https://www.youtube.com/watch/v=xw8srap7k Глава 280. Люто. Как думаете, дьявол соберет более 400 миллионов в мировом прокате? Я думаю, да. Кто сказал эти слова? Еще и перед этим всего тремя буквами, лол, выразил презрение и насмешку по поводу того, что дьявола ждет провал, чересчур дерзкий и самоуверенный поступок. С тех пор, как разразилась словесная война, Ван Ян все это время хранил молчание, а тут вдруг подал голос, притом совсем не поскромничал. Для общественности это стало легкой неожиданностью, к тому же он не ввязывался в спор, а непосредственно нанес критикам пощечину. Это было опасное высказывание. Если не удастся выполнить задуманное, Ван Ян мало того, что опозорится, так еще навечно превратится в объект насмешек, в будущем над ним будут подтрунивать ведущие различных ток-шоу и церемонии награждения. А даже если все получится, поднимутся обиженные крики про безрассудного, испорченного мальца. 23-летний волшебный юноша не в первый раз говорил подобные речи. И хотя такие недвусмысленные слова про 400 миллионов звучали впервые, он, например, не боялся говорить, что Уилл Смит возьмет Оскар, даже всех шокировал, спрогнозировав 10 миллионов телезрителей у побега. Пугающим было то, что его заявления зачастую сбывались. Безрассудство, заносчивость, умственная отсталость, а может он просто говорил как есть, ничего не выдумывая. Это была одна из причин, почему фанаты превозносили его. Однако 400 миллионов в некоторой степени отличались от множества предыдущих заявлений, которые в целом выражали его личные надежды и цели, никого не затрагивали и не оскорбляли, максимум вызывали шумиху. Если в свое время команда МТ-21 собиралась косвенно посостязаться со Стивеном Спилбергом, точнее, СМИ так писали, то в этот раз 400 миллионов стали открытым вызовом. Мне не до пустой болтовни с вами. Те, кто поливает меня грязью, еще пожалеют. Пускай вам не нравится, зато нравится бесчисленным зрителям. Дьявол в любом случае соберет более 400 миллионов в прокате. По сравнению со всеми теми спорами, выражавшими разные точки зрения, и насмешками, заявление Ван Ян про кассовые сборы было куда более интересным. Оно сильнее притянуло внимание СМИ. Ни одного оскорбительного слова, зато присутствует откровенная воинственность. Что это? Безрассудная самоуверенность или констатирование факта? Заголовок на Yahoo Entertainment гласил: «Волшебный юноша не страшится «Властелина колец 3», «Дьявол нацелен на 400 миллионов в мировом прокате». Заголовок на Rotten Tomatoes: «Словесная война накаляется, юноша жаждет доказать, что он волшебный, с помощью 400 миллионов в мировом прокате». Заголовок на бокс-офисе «Мое». Волшебный юноша наносит ответный удар. Смелое заявление про 400-миллионный бокс-офис против критики. На самом деле сейчас ни фанатам, ни хейтерам волшебного юноши не казалось, что это сумасшедшее заявление, поскольку дьявол уже легко заполучил еженедельное лидерство в Северной Америке, заработав более 74,68 миллиона. А что за рубежом? Во многих странах и регионах, где уже шел прокат, фильм тоже демонстрировал поразительную мощь. В некоторых странах, служивших основным источником зарубежного бокс-офиса, премьерный успех был весьма впечатляющий. В Германии 575 кинотеатров принесли 7,1 миллиона долларов, что составило 32% рынка на этой неделе. Во Франции, послуживший одним из мест проведения съемок, 507 кинотеатров принесли 6,82 миллиона, что составило 38% рынка. В Италии 467 кинотеатров принесли 4,85 миллиона, что составило 25% рынка. В Австралии было 4,21 миллиона и 29%. В Великобритании 6,61 миллиона. В Мексике 7,51 миллиона. В Гонконге 1,05 миллиона. Суммарно на зарубежном рынке за первую неделю получилось заработать 48,32 миллиона. Мировой бокс-офис за неделю составил 123 миллиона долларов. Также в очереди на прокат стояли Австрия, Бразилия, Дания, Греция, Нидерланды, Норвегия, материковый Китай, Япония. От 123 миллионов до заветных 400 миллионов отделяло 277 миллионов. А это была очень-очень большая цифра. Тем не менее нельзя было сказать, что миссия невыполнима. Все понимали, что результаты второй недели проката «Дьявола» станут ключевыми и определят судьбу фильма. А «Властелин колец 3» после двух дней широкого проката встречал первый уикенд. В прошлом году «Похмелье», противостоявшие «Властелину колец 2» и «Поймай меня, если сможешь», сумасшедшим образом заработало 617 миллионов и, исходя из разницы между бюджетом и чистой прибылью, нанесло поражение всем соперникам, тем самым открыло новую эпоху в истории комедий с рейтингом R. В этом году у «Дьявол носит Прада», похоже, тоже не было никаких причин бояться «Властелина колец 3». Эти две картины не конфликтовали в плане зрительских интересов. Одним нравилось смотреть эпическую историю и смотреть на Голлума, другим нравилось смотреть комедию про моду. Многие обожают «Волшебного юношу», сборы и зрительские отзывы – лучшие тому подтверждение. Если наберется 400 миллионов, не должны ли эти идиоты-критики поцеловать его в задницу? Так в своем блоге писала Аницеем. А Парна, безумно фанатевшая от «Дьявола», оставила сообщение в блоге Джеффри Вестхоф из Нортхвист Хиралд. «Ты унылое дерьмо, дурайб даже», в посте Ван Яна то ли с сарказмом, то ли всерьез написал. «Волшебный юноша, я за тебя, но тебе не кажется, что 400 миллионов – это слишком мало, давай 500 миллионов». В настоящее время мировой бокс-офис каждого фильма Ван Яна в среднем составлял 466 миллионов. У двух фильмов сборы превышали 500 миллионов. Одна картина имела более 400 миллионов. Это был как раз классный мюзикл с Джессикой в главной роли. Как глупо. «Властелин колец 3» расплющит его. Не думаю, что будет более 400 миллионов. Я даже сомневаюсь, удастся ли заработать 200 миллионов. Лагерь критикующих Яна и хейтеры продолжали поливать грязью. Им лишь оставалось уповать на «Властелина колец 3», так как никто, кроме этой махины, сейчас был не в состоянии остановить этого мальчишку с цифровой камерой. Тем не менее Джеффри Вестхоф и другие критики временно замолчали, дожидаясь прояснения ситуации после уикенда. Страницы на календаре быстро пролистывались, прошло 19 декабря, 20-е, 21-е. «Сыны Гондора, Рохана, мои братья, я вижу в ваших глазах тот же страх, который сжимал мое сердце. Возможно, наступит день, когда мужество оставит род людей и мы предадим друзей и разорвем все узы дружбы. Но только не сегодня. Может быть, придет час волков, когда треснут щиты и настанет закат эпохи людей. Но только не сегодня. Сегодня мы сразимся за все, что вы любите на этой славной земле. Зову вас на бой, люди Запада». В переполненном кинозале, где шел «Властелин колец 3», зрители ощутили, как внутри них забурлила кровь, у многих к глазам подступили слезы, они кричали про себя: «Сражайтесь до последнего вздоха». Кажется, в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию вечерних платьев небесно-голубого цвета, затем, помнится мне, и в Сен-Лорен. Несмотря на то, что легкая комедия, тоже являвшаяся экранизацией романа, не шла ни в какое сравнение по масштабности и атмосфере с фантастическим блокбастером, тем не менее это были два разных мира, дарившие разные эмоции. На сеансе «Дьявол носит Прада» в зале лишь частично пустовали укромные задние ряды. С первого взгляда казалось, что повсюду одна женская аудитория. Они с огромным увлечением смотрели фильм. Красивые наряды куда интереснее всяких там сражений и убийств. Но, помимо женской аудитории, хватало и зрителей мужского пола, которые не смели обидеть своих дам. В любом случае рождественские каникулы длинные, можно успеть посмотреть два фильма. Уикенд с 19 по 21 декабря ушел в прошлое. «Властелин колец 3» ожидаемо стал лидером бокс-офиса с 72,62 миллиона. Далее. Случилось то, что некоторых взбесило и заставило сокрушаться. Дьявол ничуть не ослаб и не подвергся влиянию отрицательных отзывов критиков. Эти отзывы, пожалуй, даже оказали рекламный эффект. Сборы упали лишь на 31,9% и за уикенд составили 34 968 400 долларов. Общий североамериканский бокс-офис внезапно достиг отметки в 109,6 миллиона. Недавно вышедшая в прокат в 2677 кинотеатрах «Улыбка Моны Лизы» собрала 11 522 800 долларов. Несмотря на больший производственный бюджет, 65 миллионов, и более популярных звезд типа Джулии Робертс, она понесла полное поражение в женском сражении с дьяволом, не получив никакого шанса побороться ни за сборы, ни за положительные отзывы. Ее разбил потерянный, безрассудный, зазнавшийся, спятивший волшебный юноша. На Rotten Tomatoes у «Улыбки Моны Лизы» было 35% и 44% свежести среди всех критиков и топ-критиков и 61% среди зрителей, на IMDb стояла оценка 6.5. Действительно гнилое произведение.